Стивен Кинг. Позже. Посвящается Крису Лотсу. Не откладывайте на завтра. Майкл Лэндон. Я не люблю начинать с извинений. Вероятно, есть даже правило против этого. Например, никогда не заканчивать предложение предлогом. Но после прочтения 30 страниц, которые я написал до сих пор, я чувствую, что в этом есть необходимость. Речь идет об одном слове, которое я постоянно использую. Я выучил много четырехбуквенных слов от своей матери и использовал их с раннего возраста, как вы еще узнаете. Но в этом слове 5 букв. И это слово «позже», как в выражениях «попозже», «позже я узнал» и «только позже я понял». Я знаю, что это тавтология, но у меня нет выбора, потому что моя история начинается в то время, когда я еще верил в Санта-Клауса и зубную фею. Хотя даже в 6 лет на этот счет у меня были сомнения. Мне сейчас 22, а значит, это действительно позже, верно? Наверное, когда мне будет за 40, если, конечно, я так далеко зайду, я оглянусь на то, что, как мне казалось, я понял в 22, и пойму, что на самом деле многого не понимал. Всегда есть позже. Теперь я это точно знаю. По крайней мере, пока мы не умрем. Тогда, наверное, все сведется к выражению «до этого момента». Меня зовут Джейми Конклин, и однажды я нарисовал индейку на День Благодарения, которая, по моему мнению, была абсолютной кошачьей задницей. Позже, и не намного позже, я обнаружил, что она больше похожа на то, что выходит из кошачьей задницы. Иногда, правда, настоящий отстой. Я думаю, это страшная история. Зацените.